когда туман над речкой тает, и чуть слышно песня с поля долетает, я вспоминаю вдруг тебя, мой лучший друг, и понимаю, как тебя мне не хватает. Может быть, и ты в такой же вечер вспоминаешь о последней нашей встрече, вздыхаешь и грустишь, мечтаешь и не спишь. И если это так, то мне намного легче, чтоб друг друга как следует понять, чтобы встретиться как очень близким людям, все хорошее опять будем мы припоминать, а плохое навсегда мы позабудем. Мне не хватает.